Вот так снимается настоящее кино. Лиссабон, декабрь 46-го. «Вот он», — шепнул Спарк режиссеру Флексу. «Видите, спускается вниз в белом плаще. А вы боялись, что он не придет». Район Байру-Альто расположен на склоне горы. Один из самых интересных в португальской столице. Дома старинные, несколько даже декоративные, такие строят в Голливуде, когда ведут съемки, связанные с любовными историями, разыгравшимися на фоне провинциальных европейских городов. Лиссабонские интеллектуалы называют улочки Байру-Альто Флит-стритом, потому что именно здесь расположены редакции ведущих газет. Любители традиционной кухни курфюрстендамом нигде так вкусно не накормят, как у Сантуша или Марио, владельца старинных ресторанчиков, где все сохранено так, как в начале прошлого века. Только кухню перестроили, сделав ультрасовременной. Те, кто любит настоящий черный виноградный сок и ангольский кофе, любовно называют этот уголок Монпарнасом. За уютными столиками кафе располагаются безденежные артисты, голодные художники, американские туристы и местные миллионеры, некий паллиатив картонной демократии. Именно здесь-то Спарк и посоветовал Джону Флексу установить камеру. А желательно, если ситуация примет неожиданный оборот, и объект решит бежать или станет сопротивляться слишком уж рьяно, две камеры. Откажет одна или собьют ненароком в потасовке, вполне возможно, кстати говоря. Есть надежная страховка, работает вторая, материал будет натуральный, никакой химии. После встречи со Штирлицем, когда план был разработан до мелочей, Роман отправил из Асунсьона письмо на имя Люсии Френ. Лос-Анджелес, Голливуд, студия 20th Century Fox, верный дружочек, коммерческий директор картин, из семьи, славившейся своими правыми убеждениями, очень состоятельной, в Германии потеряла жениха, летчик, он был расстрелян нацистами, попав под юрисдикцию фюрера, немедленная казнь без суда и следствия всех пилотов-союзников, сбитых в небе Рейха. Ненависть Люсии к нацистам была постоянной, заточенной. Пробивала максимум средств для фильмов о войне, корила режиссеров за то, что они еще не зажглись темой. Память о горе должна быть вечной. Только тогда трагедия не повторится. А если планета обречена на периодические сумасшествия, все равно надо сделать так, чтобы время, отпущенное людям на мир, было как можно более продолжительным. Вот ее-то и попросил Грегори Спарк. «Вьеха, старуха». Ей было 27, ей очень нравилось это обращение. Оно мило контрастировало с ее внешностью. Вздернутый курносый носик, глаза блюдца точь-в-точь, как у фарфоровых кукол, треугольный ротик и ни единой морщинки. Только сахарный хрупкий шрам на шее. Пыталась покончить с собой после гибели нареченного. «У меня к тебе просьба. Она не противозаконна, никакого шпионства, вполне нравственно. Надо, чтобы ты передавала мне письма, которые станут приходить на твое имя из-за рубежа. Зачем нужна такая секретность?» «Нужна», — отрезал Спарк. «Если ты мне не веришь, скажи честно. Я придумаю что-нибудь другое, но пусть о твоем отказе и моей просьбе знаем лишь ты и я». «Зачем нужна эта секретность, Спарк?» — повторила женщина. «Я не сказала нет, но я должна понять, почему тебе это понадобилось». «Могу тебе сказать лишь одно, Люси. Речь идет о том, чтобы схватить одного затаившегося нации. Это все, что я могу тебе открыть». «Окей, пусть пишут. Но как я определю, что это письмо адресовано тебе? Я же получаю каждый день не менее 20 писем из-за границы. Поэтому-то я к тебе и обратился. Господи, я совершенно забыла, что ты был шпионом». «Я был дипломатом, старуха. Не надо катить на меня камень». «Какая разница? Шпион, дипломат, одна и та же суть, только разная форма». «Я согласна, но как я пойму, что это письмо адресовано тебе?» «Ты поймешь по обратному адресу. На конверте будет написано «Experimental Cinema Incorporated». Прочитав письмо Роумана дважды, Спарк сжег его, так уговорились, и зашел в съемочную группу Флекса. Тот делал фильм о работе американской разведки в Европе. Много погонь, роковая любовь коварной нацистской шпионки, перестрелки в темноте. Зритель должен пойти. Касса, судя по предварительным прогнозам, будет хорошая. «Послушайте, Флекс», — сказал Грегори Спарк, пригласив его на чашку кофе, — «у меня есть идея. Если она вам понравится, я попрошу за нее не очень-то много полет вместе с вами в Лиссабон. Я и моя подруга 3 дня от силы». «Я слушаю». Но сначала ответьте на мои вопросы, окей? Пожалуйста. Если только они не будут касаться моих заработков, — улыбнулся Флекс. Как вы относитесь к критике? Я ее ненавижу. Продажные шлюхи, несостоявшиеся гении. Но вы реагируете на нее? Абсолютно равнодушен. Абсолютно. Потому, с каким раздражением ответил режиссер, Спарк понял, что к критике в газетах и на радио Джон Флекс относится, как и все режиссеры, с болью и трепетом. После выхода фильма хватает по утрам газеты и с замиранием сердца открывает 18-ю полосу. Там обычно печатают статьи литературных и кинокритиков. Тогда я обратился не по адресу, — отыграл Спарк. Я хочу предложить вам сенсацию. Выход в новое качество кинематографа, бум в прессе. Что значит не по адресу? Отделяйте злаки от плевел, Грегори. Сенсация существует независимо от благорасположения критиков. В общем-то, да. Но вы попали в сложный переплет, Флекс. Ваши продюсеры катают вас как кассового режиссера. Они и критиков организовывают именно в этом направлении. Нацеливают их на описание динамики ваших лент, но не на творчество художника. «Вы думаете, я этого не знаю?» — чуть не застонал Флекс. «Ничего. Будущее защитит меня. Нет пророка в отечестве своем. Придет время, и новая поросль критиков отдаст должное тому, что я сделал для американского кино». «Вам безразлично, когда наступит это будущее?» Флекс хотел ответить столь же равнодушным, многократно отрепетированным, а потому мучительно неприятным согласием, но заметил в глазах Спарка такое понимание всей его, Флекса, боли, обиды, надежды, что лишь махнул рукой и горестно вздохнул. «Вот это по делу», — заметил Спарк. «Этому я верю. Так вот, когда я работал в Лиссабоне, а я там подвязался во время войны, когда город кишел нацистскими разведчиками, мне попалась информация об одном гитлеровском шпионе. Сволочь, костолом, петля по нему плачет. Он и поныне живет там. И он меня очень интересует. Но еще больше он должен интересовать вас, потому что та сцена похищения нациста, которая написана в сценарии, никуда не годится. Картонка. Никто из серьезных людей в нее не поверит». «Ах, Грегори, кто вам сказал, что Голливуд работает для серьезных людей? Мы потаскухи, шансонетки, клоуны. На нас приходят забываться, расслабившись в удобном кожаном кресле кондиционированного кинозала. Кто расслабляется, а кому-то, особенно из молодых, которые еще только рвутся к самим себе, надо учиться напрягаться. Вот я и предлагаю вам поучить их этому. Вы поставите две камеры в том месте, где пойдет тот нацистский подонок, и начнете снимать. Пусть все будет как есть. Пусть идут люди, едут машины, все как обычно. Когда его будут брать, он начнет вырываться, орать. Пусть. Его надо сунуть в машину, он будет вопить, кусаться, тем лучше для ленты. Это будет настоящая правда. Потом я его вывезу за город. Мне надо закончить с ним прерванную беседу, но это уже моя забота». «Вы сумасшедший?» «Немного. А что?» «Нет, идея, конечно, дьявольски заманчивая. Но как можно по-настоящему красть человека на улице? Прибежит полиция, скандал, арестуют камеры, начнется судебный процесс. Нет, вы безумец, Грегори». «Полиция должна стоять рядом, Флекс. Она должна быть при вас, у ноги. Накануне съемок вы посетите полицейское управление и попросите выделить наряд. Надо удержать прохожих, чтобы они не влезли в скандал. Скажете, что у вас отрепетированная сцена. Тот, кого похищают, наш артист. Он должен вопить и кусаться, такая уж у него роль. Я сижу за рулем, со мной подруга. Три статиста сунут беса в машину, свяжут, сядут рядом, всунут кляп, все это можно снимать. Потом я отъеду за город, статисты вернутся на место съемок, а я через два дня расскажу вам, как прошла беседа с пациентом». «Вообще-то, конечно, такого еще, по-моему, никогда не было в кинематографе». «Не было и не будет, если только вы не решитесь». «Хорошо. Но у меня нет денег на полет в Португалию. Смета выбрана, Грегори. Вы же знаете сценарий. Продюсер скупердяй считает каждый цент». «Свяжитесь с какой-нибудь фирмой, не мне вас учить. Позвоните к Форду. Предложите снимать сцену погони за похищенным на его машине. Гарантируйте, что Форд оторвется и от Шевроле, и от Кадиллака». «От Кадиллака не оторвется». «Значит, позвоните в Кадиллак. Предложите им оторваться от Фордов и Плимутов. Пригласите юриста, посоветуйтесь, узнайте конъюнктуру на бирже, кто горит, кто заинтересован в рекламе. Неужели они не профинансируют наш трехдневный полет в Лиссабон? Если все получится, как я задумал, подключите прессу, я вам помогу. Но очень осторожно. Об этом разговоре знаете вы и я. Если узнает третий, дело лопнет. Ваша сенсация окажется мыльным пузырем. Полет в Лиссабон профинансировала небольшая фирма McIntyre and Brothers, специализировавшаяся на выпуске дорожных несессеров. Мыло, зубная паста, гребенка, станок для бритья, ножницы, педикюрные щипцы, одеколон и крем-бриллиантин. Совершенно необходимы для путешествующего бизнесмена. Договорились, что американские разведчики будут пользоваться именно этими несессерами. Заключили договор, что сумочка будет показана крупным планом трижды в наиболее драматических, запоминающихся местах ленты и не менее полутора минут. Из отеля «Амбассадор» в Лиссабоне Спарк позвонил Филиппе Альварешу, у которого во время войны снимал особняк. Отношения сохранились самые доверительные. Попросил аккуратно выяснить, на месте ли сеньор Викель из ИТТ. На завтра Альвареш ответил, что сеньор Киккельт, а никакой не Викель, действительно работал в ИТТ, но 5 месяцев назад открыл свое дело. Запасные части к радиоприемникам и оптовая торговля с Бразилией электробытовыми товарами. Да, натурализовавшийся немец, говорит с акцентом, очень надежный бизнесмен на подъеме. Да, лицо боксерское, совершенно верно. Нет, я не разговаривал с ним, как вы и просили, просто навел справки и посетил после этого его офис. Да, молод, лет 37, пышет здоровьем, все верно. Это он, повторил Спарк режиссера Флексу и быстро сел в машину, взятую на прокат в 5-звездочном отеле. Пришлось оплатить услуги шофера, потому что держали только старомодные, все в щитках красного дерева испано-сюизы. Двигатель был включен, работал ровно с какой-то тяжелой заданной надежностью. Криста сидела сзади, в углу, на коленях держала сумочку, в ней лежал пес. 5-зарядный Смит-Вессон 38-го калибра. Рана величиной с кулак, стрелять надо в упор, потому что в этой модели нет никакой прицельности. — Может быть, ты сядешь за руль? — спросил Спарк. — А? — Нет. — Волнуешься? — Да. — Только не вздумай нажать курок. Тогда мы пропали. Он единственный, кто обязан сказать все. — А если он станет выпрыгивать? — Пусть. Разобьется, потеряет сознание, втащим. — А если он бросится на меня? — Не должен. У него страшное лицо, смотри. — Есть несколько, — согласился Спарк. — Гадюка фашистская. Сегодня утром он точно разыграл спектакль. Сначала Криста позвонила в редакцию «Диарию до Нотишиаш», попросила соединить с отделом рекламы, сообщила, что будет говорить мистер Хамфри, коммерческий директор Brooklyn Electricity Incorporated. Хамфри выразил желание встретиться с сеньором-директором электрокомпании Киккелем в редакции. Пусть пригласят его на 13:35. Разговор займет 25 минут. Потом можно пойти на ланч куда-нибудь поблизости. Цель встречи — подписание контракта на реализацию через фирму сеньора Киккеля продукции Brooklyn Electricity. Реклама должна опубликоваться 2 раза в месяц в воскресных номерах. Оплата будет произведена за полгода. Благодарю вас. Через час из редакции позвонили в отель «Эксельсиор» и передали месседж для сеньора Хамфри. Встреча состоится ровно в 13:35. Сеньор Киккель с интересом отнесся к предложению коллеги из Северной Америки. Администратор «Эксельсиора» был связан со Спарком 2 года назад, полное доверие. Конечно, в случае какой-либо неожиданности получится скандал, так или иначе. Но Спарк был убежден, что беседа с Ригельтом закончится благополучно. Он провел день, наблюдая немца, когда тот выходил из офиса и отправлялся на уголок к дону Рафаэлю перехватить бифштекс и бутылку пива. Ел обстоятельно, но при этом жадно, заглатывающе. После еды причесывался, внимательно разглядывая себя в зеркало, к волосам прикасался ласкающе, нежно повторяя ладонью контур головы, оглаживая самого себя. На улице ищуще всматривался в лица встречных, нес себя осанисто и уверенно. На хорошеньких женщин оглядывался, но делал это как-то слишком уж торгово, без игры, по-животному. — Если не получится, — шепнула Криста, наблюдая за тем, как Ригельт, оглядевшись по сторонам, пересек дорогу. — Получится. Нельзя быть таким уверенным. — Только таким и надо быть, Криста. — Нет. — Почему? — Потому что это грех. Нельзя гневить Бога, надо попросить у него силы, чтобы свершилось. — Почему он остановился? — Не знаю. Или причешется, или вытащит сигареты. Ни то, ни другое. Ригельт достал из жилета большие карманные часы. До встречи оставалось 5 минут. Не хочет приходить раньше, понял Спарк. Что ж, правильно делает, престиж прежде всего. Ригельд пошел медленнее, посмотрел на оператора, замершего у камеры, улыбнулся ему, мазнул взглядом режиссера Флекса. Тот стоял бледный, кусал ноготь, глядя на второго оператора. Три статиста, спортсмены, нанятые в клубе «Атлетико» за $15. Деньги сами свалились на голову, вот чудо. Стояли возле витрины, в пяти шагах от автомобиля, картинно разглядывая бутылки и сыры. Только бы этот дьявол не обратил на них внимания. Только бы шел спокойно, только бы не заинтересовался, отчего возле второго оператора стоят трое полицейских, таращатся по сторонам, хотят угадать артиста, которого будут похищать. Не хватало еще, чтобы они подмигнули мне, — подумал Спарк. А что, с них хватит? Конечно, если допустить самое хреновое, Ригельд решит выброситься, или черт знает, что еще надумает. Поведение человека в экстремальной ситуации рассчитать трудно. Тогда, конечно, начнется скандал. Эту машину арендовал приятель Авариша. На него выйдут, начнут трясти, дойдут и до меня. Плохо, провал. И правда, слишком уж уверен в успехе, в том, что Ригельд сломается, откроет все то, что должен открыть, назовет имена, пароли и связи. Потом спокойно вернется в свой офис, и ему придется молчать. У него не должно быть иного выхода, его надо загнать в угол. Лишь тогда скандала не будет. Только тогда мы пойдем по его цепи и выйдем на все их опорные базы, что и требуется. Ригельд снова глянул на часы. Достал их картинно, видимо, представляя со стороны, как это престижно и достойно. Большие золотые часы-луковицы на толстой золотой цепи в сильной руке, хранившей следы загара. «Наверное, палился в Латинской Америке», — подумал Спарк. «Здешний загар должен уже сойти, декабрь как-никак». Спарк посмотрел на прыгающую минутную стрелку часов, вмонтированных в красное дерево приборного щитка. Сейчас он прибавит шагу. Время. Только вы не подвели эти спортсмены. Какие же тупые у них затылки. Зачем стричься под скобку? Это рубит человека, отсекает голову от туловища, шея делается беззащитной. Хотя у них шеи бычьи. Чувствуется, какие они крепкие. На таких можно висеть, голова не шелохнется. Спарк заметил, как оператор, стоявший в отдалении, припал к камере, начал съемку. Молодец, пусть будет побольше спокойствия на улице района Байру-Альто. Только бы не попали в кадр полицейские, что замерли возле Флекса. Боже, как может так напрягаться, словно гончие? Ригельд поравнялся с машиной. Задняя дверь была чуть приоткрыта. Спортсмены подхватили его с трех сторон, взяли в кольцо, подняли. Криста ногой распахнула дверь. — Нет! — неожиданно тонко завопил Ригельд. — Нет, нет! Голос у него стал заячьим. Но, видимо, страх так пронизал его, что он потерял силы. Сопротивлялся ватно, только выставил ногу, упершись каблуком в дверь. Прохожие сначала замерли. По счастью, их было не так уж много. С часу дня все сидели в ресторанах и барах, время обеда. На это Спарк и рассчитывал. Потом было ринулись к машине, но остановились, потому что тот полицейский, что, судя по шевронам, был старшим, громко крикнул: «Не мешать съемке! Так снимают кино! Не мешать!» «Ой, ой, ой!» — продолжал визжать Ригельд. «Нет! Помогите, помогите! Меня похищают! Нет!» «Руя!» — прикрикнула Кристина. «Тихо! Мы от друзей. Сидеть тихо!» Спарк резко взял с места. Спортсмены, как и было уговорено, воткнули Ригельду кляп в рот и споро связали руки и ноги. Отъехав на соседнюю улицу, Спарк притормозил и, обернувшись, вымученно улыбнулся потным спортсменам. «Да вы же прирожденные артисты, ребята. Идите к операторам, получайте гонорар. Нашего артиста развяжет гримерша». Он показал глазами на Кристу. «Все в порядке, спасибо». Ригельд начал биться. Глаза его лезли из орбит, он мычал что-то. Один из спортсменов похлопал его по плечу. «А вы классно играете, прям как по правде». С этим они вышли из Испано-Сьюиза, захлопнув за собой дверь. Спарк вывез Ригельда, лежавшего под ковром на полу. Криста укрыла его, как только спортсмены вышли из машины, за город. Он знал проселочную дорогу, где никогда не было ни единой живой души, вела она к заброшенному дому дяди Альвареша. Тот собирался сделать ремонт и открыть пансионат для визитов пожилых мужчин. Лучшего места не сыщешь. Полная гарантия от посторонних взглядов. Воды в доме не было, но электричество не отключили, слава богу, потому что каждое слово, произнесенное Ригельдом, должно быть зафиксировано на пленку. Его самого надо сфотографировать сначала с кляпом во рту, потом без кляпа, с развязанными ногами. Руки по-прежнему скручены за спиной. Спортсмены лихо его запеленали. В Пенинсуле, так в Испании и Португалии называют Пиренейский полуостров, умеют вязать. Наловчились на бычках, черти. Да и потом в каждой семье есть моряк. Страсть к узлам. Знают их великое множество. — Если станете орать, — сказала Кристина, отбросив ковер с лица Ригельта. Здорово он изменился за эти 35 минут. Лицо потекло, лишилось своих рубленых форм, просто какой-то фарш. У нас не будет возможности сохранить вашу жизнь. Намерены разговаривать с нами? Он кивнул. Криста вытащила кляп изо рта. — Вы немка? — жалобно спросил он. — Да. — Я ваша немка, Ригельт. Вы знаете меня, да? — Знаю. — Кто это? — он показал глазами на Спарка. — Мой человек. Она достала из сумки Смитвессон, пояснив, тут не надо взводить курок. Бьет сразу, выстрела не услышит. В округе нет ни одного человека. — Меня будут искать, — еще жалобнее сказал он. — Все знают, что я ушел на торговые переговоры. — Найдут, когда мы уедем из этой страны, — ответила Криста. Спарк стоял рядом, прислушиваясь к интонации разговора. Немецкий он знал не очень-то хорошо, однако все языки ощущал прекрасно. Каждый язык можно просчитать по интонациям. Пока все шло так, как было задумано. Голос Ригельта был дрожащим, испуганным, ищущим. — Развяжите его, — обратилась Криста к Спарку по-английски. — Он обещал вести себя разумно? — спросил Спарк. — Вы обещаете вести себя разумно, Ригельт? Вы не поставите меня в положение человека, которому не остается ничего другого, кроме как стрелять? — Обещаю, конечно, обещаю. Я понял ситуацию, я обещаю. — Развяжите его, — повторила Криста, — он обещает. Она не имела ни времени, ни возможности запрашивать Романа о том, говорит ли Ригельт по-английски. Поэтому Спарк предложил игру. Он, подчиненный, партию ведет Криста. Спарк развязал ноги Ригельта. Криста толкнула его дулом пистолета в шею. — Идите. «Медленно идите в дом, следом за этим господином». Они спустились в подвал. Спарк жестом попросил подождать, включил магнитофон, привезенный прошлой ночью. Вполне надежно укрыт, но писать будет каждое слово Ригельта. Вернул лампочку в торшер и крикнул Ригельту и Кристе, стоявшим на лестнице. «Входите!» Криста пропустила Ригельта, заперла за собой дверь, села в кресло и только сейчас почувствовала, как у нее мелко трясутся колени. — Ригельт, послушайте меня, — сказала она устало. — Часа через два мы вернем вас в город. Мы заинтересованы в том, чтобы вы жили. Более того, в наши планы входит помочь вашему бизнесу. Но все это будет только в том случае, если вы сейчас же, без колебаний и уловок, ответите мне. Кто вам дал поручение сесть в самолет и взять у Штирлица паспорт? Не торопитесь говорить. Если скажете неправду, я пристрелю вас. Даю вам слово. — Почему? «Я должен верить, что вы не убьете меня, если я отвечу правду», — спросил Ригельт, подрагивая всем телом, словно пришел в тепло с мороза. «Потому что, ответив правду, вы дадите косвенное согласие работать на ту секретную службу, которую он», — Криста кивнула на Спарка, — «и я имеем честь представлять в Европе. Секретной службе нужны живые агенты. Итак...» «Я ничего не буду отвечать», — голос его был испуганно дрожащим. — Вы уже ответили, — сказал Спарк, и Криста быстро перевела. — Вы уже ответили, откликнувшись на фамилию Ригельт. Но доказывать вам что-либо я не собираюсь, нет нужды. Пока не ответите правды, во всяком случае. — Я прошел денацификацию. — А зачем тогда менять фамилию? Спарк подивился, как точно Криста вела свою линию. Они успели прорепетировать несколько версий разговора. Вообще-то на подготовку такого рода операций кладут месяцы. У них не было и недели. — Я ни в чем не виноват. — Да, — удивился Спарк. — А кто расстреливал генералов вместе со Скорцени 20 июля? — Меня там не было, у вас нет доказательств. Меня тогда не было со Скорцени. — Вы же сами говорили, что с ним незачем нянчиться. Вздохнув, Спарк обернулся к Кристи. Он нас будет интересовать только как звено в цепи. Если он сейчас же не откроет то, что мы должны перепроверить, кончайте, надо успеть на пароход. — Вы поняли? — спросила Криста Ригельта. — Да. — Я понял, — ответил тот. Глаза его метались с лица Криста на лицо Спарка. Он мучительно думал, как ему вести себя. — Он оклемается, — понял Спарк. — А этого нельзя допустить. И со всего маха без подготовки Спарк врезал ему по шее. Ригельт, не ожидавший удара, покатился со стула и пронзительно, по-заячьи, закричал. Сначала... Нельзя было понять, что он кричит, потом стало ясно. скажу! Спарк подошел к нему и силой ударил его ногой в живот. — Так говори, Ригельд. — Имя. Кто тебя снабдил документами и сказал, что Штирлиц отправлен американцам из Мадрида? — Ну? — Гуарази. Гуарази и Лангер. — Где они сейчас? — Лангер в своей конторе. — Гуарази... Я не знаю, где он сейчас, но он жил в Плазе. — Под какой фамилией? — Не знаю. — Когда он должен вернуться, как вы его можете вызвать? — Это знает Лангер. — Адрес и телефон. — И его офис над моим. Телефон 73-14-40. — Имя? — Фред. — Что ему нужно сказать, чтобы он немедленно приехал навстречу? Только не вздумайте врать. — Если я не вернусь с ним сюда к условленному часу, она... — Спарк кивнул на Кристу. — Пристрелит вас, ясно? — Да. Вы должны позвонить ему и сказать, что привезли лекарство для Греты против кашля в осеннее ненастье. Он придет через полчаса в отель Палана. Будет ждать в холле за третьим от двери столиком. Перед ним будет пачка сигарет Данхилл и чашка кофе с минеральной водой, отпитой наполовину. Вы из ФБР? — А если да? — сразу же спросила Криста. — Вы имеете что-то предложить? — Нет, ничего. Я просто решил, что вас должен интересовать Гуарази, а не мы. Я прошел денацификацию. — Гуарази говорил вам, что его ищет ФБР? — Нет, прямо так он никогда не говорил. — На каком языке вы объяснялись? — Он владеет испанским, и Лангер прекрасно говорит по-испански. Я только выполнял просьбы Лангера и Гуарази. Я же думал, что он американец, что все это не противозаконно. — Если Лангера нет на месте, где его найти? — Дома. — Адрес? — Авенида Республики, 12, второй этаж. — Сейчас мы свяжем вам ноги и развяжем руки. Вы напишите Лангеру записку. Ту, которая заставит его сесть в мою машину и приехать сюда. Если вы решите пошутить, подумав, что меня схватит, и я отдам вас, вы ошибаетесь. До вашего офиса... Спарк внезапно перешел на португальский. Это словно бы ударило Ригельта. Я проскочу за 40 минут, учитывая возможные приключения на дороге. Полчаса буду ждать его. 45 минут я кладу на возвращение. Если я не вернусь через 115 минут... Он запустил руку в его жилетный карман и, вырвав часы с цепочкой, протянул Кристи. — Убери его и немедленно уходи на корабль. Ригельд снова тонко завизжал. Спарк, опустившись перед ним на колени, стянул его ноги ремнем и освободил руки. — В первом документе вы напишите обязательство работать на нас, — сказала Криста. — Я, Ригельд, бывший штурмбанфюрер СС, адъютант Отто Скорцени, обязуюсь работать на секретную службу и выполнять все поручения, которые будут на меня возлагаться. Я пошел на это, отдав Лангера и Гуарази, без какого бы то ни было принуждения по собственной воле, с единственной целью искупить свои преступления поры национал-социализма. А дальше условную записку для Лангера. Быстро. Лангер выслушал Спарка с некоторым недоумением. С еще большим недоумением прочитал записку Ригельта и, нахмурившись, спросил. — А что случилось? Где он? — Около Эшторила. Очень просил срочно привести вас. Какая-то сделка, без вашей помощи он не решается входить в бизнес. Если вы заняты, напишите ему или пошлите, кого считаете нужным. Да нет, я, конечно же, поеду. Только мне надо заглянуть в офис. Простите, вы не представились. Я от Хамфри, Бруклин Электрисити. Так это к вам пошел сегодня мой друг в Диарию? Нет, — ответил Спарк, понимая, что все гибнет, он проваливается. Цепь, видимо, все знает. С ним встретился президент компании, а я юрист. Оформление консультаций, совета, как надежнее и законнее обмануть партнера. Очень приятно. Мы порадовались за Киккеля. Начать переговоры с таким престижным партнером — мечта каждого, живущего в этой дыре. Вы подождете меня здесь или зайдем в офис? Как вам угодно. Я могу подождать здесь, выпью кофе. Сколько вам надо времени? 20 минут, полчаса от сил. Со временем, конечно же, туго. А если я приглашу вас в мою машину? О, вы с машиной? Ну, тогда мы обернемся за 10 минут, максимум 15. Спарк положил на стол купюру и поднялся. Я к вашим услугам, сеньор Лангер. Он не имел права называть это имя, потому что здесь, в Португалии, Лангер жил по паспорту Лахера. Его подлинное имя было известно лишь Гелену. Но если бы он и не произнес его имя, все равно миссия его провалилась. Ибо в той записке, которую отправил с ним Ригельд, не было в конце точки. Это означало сигнал тревоги. Давным-давно уже было условлено, что если нет обычной точки после фамилии, надо спешить на помощь. Тревога. Поэтому, сказав, что он поднимется к себе в офис на 5 минут, чтобы запереть сейф и сделать 2 необходимых звонка, Лангер коротко бросил Паулю Зайбергу, сидевшему в приемной. «Выгоняй машину и осторожно пристройся к Испано-Сьюзе, что стоит у нашего подъезда. Возьми Педро и пару автоматов, видимо, будет жарко. А ты...» — он обернулся к Фрицу, исполнявшему функцию шефа охраны фирмы. «Топай со мной. Я на мгновение замешкаюсь, открывая дверь машины. В это время ты быстренько выйдешь и сядешь рядом с водителем. Пистолет держи так, чтобы его можно было в нужное время пустить в ход. Не в городе. Понятно? Все поняли, ребята? За дело. С Ригельтом беда».